Глава пятая. В чужом перу похмелье. Было воскресенье, и Леха скучал. Он всегда скучал по воскресеньям. После обеда обычно показывали в солдатском клубе какой-нибудь старый надоевший уже фильм, но, в отличие от будних дней, на просмотр этого старья не гонялись строем в полуприказном порядке. Можно было и увильнуть от участия в скучноватом мероприятии. Вот Леха и увиливал. Он сидел под деревом и жмурился на солнышке, когда к нему подошел белобрысый и безбровый парень из второй роты. На правой руке у парня была повязка с тремя буквами КПП. Видно, он и шел с контрольно-пропускного пункта. Парень застыл над Лехой и долго молчал, но потом выдавил из себя лениво: «Загораем?» Леха кивнул. Ему лень было рот раскрывать. «Так и передать, что ли?» Леха встрепенулся. «Кому?» «Куму моему», — съязвил парень. «Я сюда просто так, что ли, приперся? Там тебя у ворот какая-то ждет». Леха вскочил. Парень улыбнулся, посоветовал: «Ты рыл-то побереги. Может, пригодится еще кое-зачем. Заткнись». И Леха побежал к ворот. Он ее увидел сразу. Тяпочка стояла за боковой решеточкой. Там, снаружи, с верзилой сержантом. Был тот чуть ли не в два раза выше тяпочки. Но Леха сразу определил. Сержант непрочный не только полюбезничать. А может, Леха и преувеличивал. Чего не бывает, особенно когда накатит на тебя злое чувство ревности, когда в его выпуклой линзе все обретает не совсем реальные очертания. «Лешенька!» — вскрикнула тяпа, увидав Суркова, и тут же отошла от верзилы. Тот недовольно хмыкнул, но встревать не стал. Хотя и мог бы хорошенько потыкать Леху носом в уставы и еще куда-нибудь, пользуясь своим званием и положением. И хотя Леха со всеми своими однопризывниками сдал и экзамены, и зачеты, и вроде бы был готов приказ о их повышении, но покуда он был рядовым курсантом, и каждый, имеющий на полосочку больше, мог его остановить и высказать ему свои соображения. Так что поблагодарить бы надо Лехе верзилу, а не скрипеть зубами. Другой бы вообще дал ему отворот-поворот: иди, дескать, друг любезный, на свое место в расположении роты, да и не высовывай носа, куда не положено. Нет, не по заслугам мы оцениваем людей и не по реальным их поступкам, а по каким-то самим нам непонятным движением души. Тяпочка была совсем не такая, как там, в общаге. Теперь волосы у нее были не просто темные, а с огромным белым клоком прядью, нависающим над лбом и правым глазом, и бант был поскромнее, поменьше, желтенький в крапинку, и губки у нее были не малиновым бантиком, а поблескивающей серебристой полосочкой. И все было другое. Легонькая ветровочка поверх черной маечки, и желтенькие брючки банана скрывали ее точеную, прелестную фигурку. На ножках голубели крохотные кроссовочки, а на плече висела большущая белая сумка. Но это была тяпа. Леха узнал бы ее из тысячи, как бы она ни маскировалась, какой бы она ни навела марафет на свое дивное личико. Он узнал бы ее по этим глубоким и совсем не девичьим глазам. Вот и сейчас, попав в зону их воздействия, он ощутил себя то ли жертвой профессионального гипнотизера-артиста, то ли коброй, околдованной и завороженной заклинателем змей, то ли просто кроликом перед той же коброй, освободившейся от посторонних чар. «Тяпка!» — крикнул он и осекся. Не нашелся даже единого словечка, не мог подобрать нужного, хотя наедине с собой он обращал к ней мысленно целые речи-монологи, пламенные, волнительные и длиннющие. Они вцепились в решетку с разных сторон, сплели пальцы, и она как-то неловко, будто в первый раз, чмокнула его в щеку. Ей пришлось вытянуть губы, чтобы коснуться кожи его щеки через прутья решетки, и брови у нее поднялись к переносице домиком. Она всхлипнула. «Не ожидал?» — спросила она, не сводя с него глаз. «Я тебя каждый день ждал. Каждый день я с тобой говорил, даже ласкал тебя, обнимал», — прошептал Леха, теряя голову, путаясь и сбиваясь. «Ну вот еще!» — она немножко на сантиметрик отпрянула, опять стала лукавой и беспечной. «Гляди, не чокнись тут. Не знаю, кого ты обнимал там, не знаю». «Не беспокойся, только тебя. но мысленно», — ответил Леха. Он чувствовал себя словно под прицелом сотни винтовочных дул или же тысячи фото и кинокамер. Как-то неуютно ему было здесь. Верзила, сержант деликатно отвернулся, но это не спасало их. И Леха нашелся. «Слушай», — шепнул он заговорщицки, — «мы давай немного постоим, ладно? А потом ты мне какой-нибудь пакетик, сверток вроде. Пообщались и расстаемся, хорошо?» Она кивала и не спускала глаз заклинателя. А потом вдоль заборчика, налево, иди 400 метров, ладно? Пока до дерева не дойдешь, ну, увидишь сама, оно свисает туда к вам, такой толстой веткой, и там у кустика есть проходик, дырочка такая, лаз. Он совсем узенький, но ты пролезешь, не боишься? Она смерила его таким взглядом, что Леха понял, если кто чего и боится, так это в первую очередь он сам, а ей и черт не брат. Сержант мучился, вздыхал, но не мешал парочке, ведь и сам он когда-то был таким же. Все понимал, по одним уставам-то разве проживешь? Хотя ему и явно пришлась по душе миниатюрная красавица с бантиком, но она была не свободна. Сержант облизывался, да честь дороже, куда денешься? Все на виду, попробуй, отбрей парнишечку и причаль его к милашечке. К вечеру вся часть будет гудеть. Обидел, дескать, Солопона, нищего обокрал, своего младшего брата-солдата, обворовал и ограбил. Нет, сержант был не из таковских, и потому он вообще предпочитал не видеть этой парочки. Пускай воркуют, какое ему дело. Воскресенье, день почти что свободный.